В прошлом номере «Дельфиса» мы начали публикацию чрезвычайно интересного материала Фалеса Аргивянина, автора которого никто не знал. И вот судьба принесла нам сюрприз. Мы познакомились с литератором Станиславом Айдиняном, бывшим у Анастасии Цветаевой, секретарем последние годы ее жизни. И от него мы узнали имя автора Фалеса, правильное название которого – «Мистерия Христа». Ниже мы публикуем рассказ Айдиняна. Кто был автором Фалеса? Во все эпохи среди всех народов и рас жили люди, поднимавшиеся на высокие ступени духовного развития. Созидая свой храм духа, они проходили жестокие испытания, и многие из них становились достойными мудрости земли лишь после того, как заглянули в лицо смерти. Принадлежа к различным религиям, они делали единое дело, посылали в ауру планеты токи высоких мыслей, будили творческий импульс, поддерживали правильное движение эволюции, гармонизировали жизнь человечества в отношении космоса. Они владели чудесными силами и потому преображали природу, а молитвы их достигали высших миров. Их жизни – легенды, их воплощение – тайны. «Мистерия Христа» – таково истинное название притч Фалеса, написано от лица одного из этих людей, от имени великого посвященного Фалеса Аргивянина. Кто же он, автор таинственной рукописи? Когда несколько лет назад судьба подарила мне машинописные листы «Мистерии», вопрос о происхождении ее был неясен. Молчали энциклопедии, молчали оккультные источники – было желание отождествить Фалеса Аргивянина с Фалесом, гражданином Милетским, финикийцем по рождению, античным философом и магом, получившим посвящение в Египте. Через годы, приехав в Одессу, я спросил у одного исключительно умного знакомого мне и неожиданно получил ответ. Это Георгий Осипович Вольский. До революции редактор одной из одесских газет, внешне походивший на Максима Горького и, по собственному признанию, в прошлом Фалес Аргивянин. Мой знакомый, лукаво блестя финикийскими глазами, поведал то немногое, что известно ему было о Вольском. Вскоре после революции он был арестован и приговорен к расстрелу, но чудесным образом неожиданно освобожден. Не имея возможности, по-видимому, покинуть Одессу, Вольский тайно поселился у Анастасии Васильевны Теодориди, сестры по духу, входившей в небольшой круг единомышленников. В вынужденном домашнем заточении, покидая квартиру только по ночам, Георгий Осипович имел возможность глубоко, сосредоточенно погружаться в свой прошлый богатый духовный опыт, в высокие сферы духа, в результате чего родилась «Мистерия Христа» и другие необыкновенные рукописи. Человек с финикийскими глазами, раскрывший тайну Вольского, познакомил меня с женщиной, в молодости близко знавшей духовную подругу Фалеса. Она и рассказала историю Теодориде. Анастасия Васильевна была удивительной женщиной и оставила себе поистине высокую память. Многие годы Теодориде преподавала вокальное искусство в Одесской консерватории. Посторонние не догадывались о ее насыщенной духовной жизни и необыкновенных способностях, которые она тщательно скрывала, следуя традиции всех истинных оккультистов. Лишь иногда сокровенный облик этой женщины являлся окружающим во всем своем таинственном и прекрасном свете. Так однажды, случайно узнав о душевно больной женщине, Анастасия Васильевна предложила для ее спасения свою ночную рубашку, которая чрезвычайно гармоничными и сильными эманациями целебно преобразила несчастную. Иногда в присутствии учениц, любовно называвших ее «мама Настя», Теодориде охватывало странное дремотное состояние, обнаруживавшее ее присутствие за порогом земного. «Как трудно жить сразу в двух мирах», — вырвалось однажды у нее. По свидетельству учеников, глаза Анастасии Васильевны сияли неземным прекрасным светом. Вольский до последних дней, до 30-х годов, жил тайно у Теодориде. Даже после ухода он продолжал общение со своей духовной подругой, диктуя незаконченную при жизни работу и письма о своем новом существовании. В одном из них есть такие слова: «Суд произошел на горе Сионе, все взвесили, и слово изреклось: «Да будет ей в смерти бессмертие». Так, по высшему решению, в 1958 году Анастасия Теодориди очень осмысленно покинула эту жизнь, трудясь до последнего дня. Перед уходом она легла и так оставалась в покое до вечера, после же обратилась к подруге со словами: «Я буду умирать. Ты не волнуйся, я все тебе сказала». Ночью тихо и в полном сознании отошла. Вольский вплоть до своих последних дней писал необычные тексты, отмеченные гностической интуицией, но в тетрадях Теодориди их сохранилось немного. Большинство текстов посвящено каббалистической и теософской интерпретации преданий. Вместе с Теодориди Вольский занимался дешифровкой текстов Библии и, подобно Фабру д'Оливье, дошел до высочайших символических смыслов Великой книги. Однако Вольскому и Теодориде было сообщено, что открытые знания, попав в руки недостойных, могут послужить во зло, и потому по общему решению уже законченный труд был сожжен. Мистерией труд Фалеса Аргивянина назван и должен пониматься не в средневековом значении этого слова. Это не только и не столько духовная, религиозная драма, но именно в мистическом смысле мистерия, то есть действо и состояние, когда сознание человеческое, расширяясь, вмещает истину, суть мира. Мышление раскрывается, развертывается, и в этом откровении познается теургическое единство Вселенной. Именно в смысле личного тайного откровения следует понимать книгу Фалеса Вольского, книгу автора, который пережил мистерию, для которого она является таинственной былью, былью теснейшего проникновения к сокровенной истине. Но мистерия не Евангелие, не благая весть от одного из учеников Христа. И будет заблуждением воспринимать ее так. Станислав Айденян. Дельфис, номер 2-7, 1996 год. Конец озвученной книги. Читал Биг Баг.